Глава 25. Эрика. После разговора со старейшинами мы все разошлись по выделенным нам апартаментам, чтобы утром встретиться и осмотреться. Но я никак не могла присоединиться к всеобщему веселью, потому что рядом со мной были только два дракона. Тайлер еще на дирижабле отвел меня в сторону для серьезного разговора. «Ты же помнишь, о чем мы договаривались?» – спросил он тогда. «Вряд ли я могла бы забыть. Я была слишком подавлена всем случившимся, чтобы ответить, поэтому просто кивнула. «Мы не сможем быть вместе». Саргон смотрел прямо перед собой. Видимо, ему невыносимо было даже видеть меня. «Я помню», — сказала я. «Твои принципы и все такое». «Верно», — кивнул он. «Я не намерен от них отступаться, ведь тогда я перестану быть самим собой». «А как же чувства?» — вырвалось у меня. «Неужели ты просто можешь взять и отказаться от своей истинной пары?» «О каких чувствах ты говоришь?» Он фыркнул. «Мы едва знакомы». С этим сложно было спорить. Но если от меня готов был отказаться дракон, которому сама судьба велела быть рядом, то что говорить о Стелларии, которого со мной вообще не связывали никакие узы? Мой взгляд невольно метнулся к Рику. Они с Вейлором что-то обсуждали. Но я видела, что оба наблюдали за нами и, вероятно, догадывались, о чем мы разговаривали. «Как только приземлимся, я отправлюсь в Кайтаун», поделился своими планами Тайлер. «А оттуда, в какой-нибудь другой мир. Хочу попробовать Эллон. Говорят, там для драконов настоящий экзотический курорт. Эллон? Я о таком даже и не слышала. Ну какая разница, если это означало разлуку?» Он, конечно, был тем еще поганцем, но в душу все равно будто кошки нагадили. «Ты вернешься?» – спросила я. «Когда-нибудь». «Когда-нибудь вернусь», – кивнул дракон и взял меня за руку. «Но ничего не буду обещать или...» «Надежда – плохое подспорье. Мой брат хорошо о тебе позаботится. И этот белобрысый тоже». «Пришло мое время недоверчиво фыркнуть. Эрика здесь тоже ничего не держит», – тихо сказала я. «Вспомнит о своих принципах и улетит в свой Алассар. Не думаю, что ледышка в ближайшее время куда-то денется», – неожиданно развеселился Тайлер. «Намерения у него серьезные, иначе не стал бы ссориться со своим отцом настолько, что тот даже не примчался забирать его, когда узнал про роспуск Академии». «Насколько серьезные?» – не смогла не спросить я. «Как сердечный приступ», – ухмыльнулся дракон. «И кольцо с бриллиантом». «Вроде как». «Кольцо?» Я повела головой, и Саргон понизил голос до шепота. «Я кое-что слышал про традиции их мира. Истинный или нет, а после брачного ритуала он будет твой с потрохами. Заметь, абсолютно добровольно». Это было странное чувство. Меня разрывало противоречие от того, что было грустно из-за ухода Тайлера. И одновременно все внутри бурлило от счастья. Рик останется со мной. Сам. Навсегда. По собственной воле. Или не по собственной. Внезапно возникшие в памяти воспоминания фениксов говорили что-то другое. Но что именно, я никак не могла уловить. Мы еще некоторое время просто стояли с Тайлером рядом, каждый думая о своем. Я не хотела его отпускать после всего, что нам пришлось вместе пережить. Объединение в единое целое сделало его частичкой меня. Но я понимала, что насильно мил не будешь. И пытаться удержать его, лишь испортить и без того хрупкие отношения. Он бы, уверенно, не стал бы меня принуждать, если бы я захотела отказаться от нашей связи. А потом, когда впереди показались границы Пантереи, Саргон неожиданно прижал меня к себе и взъерошил волосы. «Все будет хорошо, мелкая», — пообещал он. И я, уткнувшись носом ему в грудь, поверила, потому что иначе и быть не могло. А после встречи со старейшинами Тайлер исчез, и судя по тому, как спокоен был Вейлор, он тоже обо всем знал и смирился с решением брата. И я решила тоже когда-нибудь смириться, потому что, возможно, в своем далеком и экзотическом Эллоне Тайлер Саргон найдет свое истинное счастье. И я просто за него порадуюсь. Уже было темно, когда мы все вышли из маленького рейсового дирижабля на площади. Она расположилась прямо на набережной реки, с которой открывался вид на величественный храм золота, храм богини, храм праматери, которая завещала драконам любить друг друга и поклоняться любви во всех ее проявлениях. И драконы поклонялись. Драконы были зависимы от любви, но они еще не знали, что фениксы – само ее воплощение. Я остановилась на месте, пытаясь уловить мысль, которая так неожиданно появилась у меня в голове. Но она снова ускользнула. Лина обернулась на меня с вопросительным взглядом. Пришлось мысленно махнуть рукой и поспешить за остальными. «Вроде все закончилось», — сказала она, когда мы остались вдвоем у поручни на краю набережной. Прямо под нашими ногами плескалась вода, подгоняемая ветром. Он пронизывал одежду насквозь. Но мне, уже привыкшей к морозу ледяного леса, было не холодно. Парни в это время танцевали мужской драконий танец прямо на площади, в центре которой горел огромный костер. «Вроде того», — усмехнулась я. «Паршивое выдалось время». «Да уж». «Но зато мы нашли друг друга». Она неуверенно улыбнулась. «И маму с папой. Столько лет прошло, что мы уже мало что значим друг для друга». «Еще не поздно все наверстать», — возразила Лина. Потом вздохнула и наклонилась над поручнем, опершись о него локтями. Память предков начинает укладываться в голове, и меня беспокоит кое-что. Я повернулась к сестре, мгновенно забыв о собственной грусти. «О чем ты? Что беспокоит?» Лина испуганно на меня посмотрела, словно нашкодивший щенок. «Великая праматерь, пусть она останется такой ласковой и наивной навсегда. В этом мире хватает прожженных циников. Одна из способностей фениксов – его невозможно не любить, если он любит тебя. Невозможно не хотеть, если он хочет. Невозможно отвязаться, если феникс привязан. Тот, кого полюбил феникс, становится его рабом». В конце голос Лины стал совсем тихим. «Наверное, ты что-то неправильно поняла». Я постаралась говорить как можно мягче. «Нет, такого быть не может. Если бы было так, мы бы никогда не знали неразделенной любви». «А я и не...» Начала было Лина, но замолчала. «Уверена, ты что-то неправильно поняла», — уверенно ответила я, думая о Тайлере, который так легко отказался не просто от Феникса, а от своей истинной. «Все-таки я по-прежнему оставалась драконицей, и эту часть моей личности никто не отнимет». Но что-то шевельнулось у меня в груди. Быть может, именно эту мысль я пыталась поймать. Быть может, что-то внутри меня подсказывало, что Тайлер еще вернется. Что он не вернется.